Путешествие 5А или консультация тролля. Неподалеку, под белым солнцем, за зеленой звездой, жили сталеглазые. Жили счастливо, радовались, трудились, ничего не страшились. Ни семейных раздоров, ни смелых разговоров, ни черных дней, ни белых ночей, ни материи, ни антиматерии. Потому что была у них машина машин, вся изукрашенная, отлично налаженная, зубчатая, кристальная и со всех точек зрения идеальная. Жили они и в ней, и на ней, и под ней, и над ней, ибо кроме нее не имели ничего. Сперва атомы скопили, потом из них машину слепили, а если какой атом не подходил, то в переделку угодил, и все шло хорошо. Каждый сталеглазый имел свое гнездышко и контактик, и каждый делал свое, то есть, что хотел. Ни они машиной не правили, ни она ими, а так просто помогали друг другу. Одни были машиноведами, другие машинистами, а были еще и машинали, и каждый имел собственную машинистку. Работа у них кипела, иной раз хотелось им, чтоб стемнело. А иной раз, чтоб солнце горело, либо чтоб затемнение его одолело, только не часто, чтоб не надоело. И прилетела однажды к белому солнцу за зеленой звездой комета-ракета, женского рода, злющая по природе. Вся атомная, куда ни глянь, там голова, там хвост в четыре ряда, страх смотреть, до чего синяя. Синильная кислота тому причины. Вонь кругом пошла страшная. Прилетела она и говорит: «Поначалу, мол, испепелю я вас огнем, а там посмотрим». Поглядели на нее сталеглазые. Пол неба заслонило, сапоги огневые нацепило, нейтроны, мизоны, жар пышет, как из домны. Каждый атом, что дом, один другого больше. Гравитация, нейтрино, такая вот картина. Говорят они ей: «Ошиблась ты. Мы ведь сталеглазые, ничего не боимся. Ни семейных раздоров, ни смелых разговоров, ни черных дней, ни белых ночей. Потому что есть у нас машина машин, вся разукрашенная, отлично налаженная, зубчатая, кристальная и со всех точек зрения идеальная. Так что иди-ка ты восвоясь, комета разлюбезная, а то плохо тебе будет». А она уже все небо заполонила, жарит, шпарит, рычит, шипит. Даже месяц их съежился, и оба рога у него обуглились. И хоть он уже и старенький, и маленький, и потрескался, все же его жаль. Так что сталеглазые больше ничего не сказали, а только очень сильное поле взяли, да месяцу на каждый рог в узелке привязали, а потом включили контакты. Пускай за нас говорят факты. Бахнуло. Трахнуло, загремело. Небо сразу посветлело, от комет куч шлаку осталось, и тихо стало. Немного времени миновало, и снова что-то появляется, летит, а неизвестно что. Но только до того страшное, что не знаешь, как смотреть, с какой стороны ни глянь, одна другой ужасней. Прилетело, разошлось, сошлось, сел на самой верхушке, тяжелое, как не весь что, сидит и не с места. А уж мешает больше некуда. Ну вот, те, кто поближе, говорят: «Эй ты, это ошибка. Мы сталеглазые, не боимся никого, живем не на планете, а в машине. А машина эта непростая, машина машин, вся разукрашенная, отлично налаженная, зубчатая, кристальная и со всех точек зрения идеальная. Так что убирайся, паскуда, а то будет тебе худо». А оно хоть бы хны. Чтобы по пустякам особого шума не подымать, послали сталеглазые небольшую, совсем даже маленькую, машину-страшину. Пойдет, мол, напугает это, и все будет в порядке. Машина-страшина идет, себе идет, только программы внутри у нее урчат, одна другой страшнее. Подошла, и как загрембелит, как зашибелит. Сама даже струхнул малость. А оно хоть бы хны. Попытался еще раз, на другой фазе, но уже не получилось, без уверенности страшило. Видят сталеглазые, что по-другому надо. Говорят, возьмем калибр побольше, с шестернями на масле, дифференциальный, универсальный, со всех сторон сопряженный и чтоб пинки давал, да покрепче. А этого хватит? Будь спокоен, он на ядерной энергии построен. Ну, послали, значит, они механизм универсальный, двуствольно-дифференциальный, с глухим хрипением, ибо с обратным сопряжением. Внутри него машинист с машинисткой сидят. Но и этого еще мало. На всякий случай наверху стоит еще машин-страшина.